Глава 10. «Тэтчер, рассказывай в подробностях с самого начала», — вежливо попросил бог смерти ледяным голосом. «Задолбало выжимать из тебя инфу по капле». «Во-во», — поддержал я, как из верблюда, умершего от жажды. «Я все рассказал», — вскинулся следак. «Я сюда вместе с вами прилетел, если вы не заметили». «Ты не прибедняйся, тебе явно известно больше нашего». «Тебе, как технобогу, технос по-любому слил инфы больше, чем нам. Как сюда попала Виверна?» «В смысле Химера?» «Сюда идет старший смены охраны. Вот он пусть и рассказывает». Перевел стрелки следак и сам первый наехал на охранника. «Эй, почему вы позволили Химере сесть на территории двора?» «Так ведь небо шлагбаумом не закроешь», — оправдался старший охранник. «Но вы должны были предпринять меры». «Мы предприняли. Когда села Виверна без пропуска, я отправил...» «Это была Химера, а не Виверна», — строго поправил Тэтчер. «Так на ней не написано, что она Химера. Выглядит, как Виверна. А то, что она серая, а не зеленая, как положено быть Виверне, ты не заметил?» — продолжил допрашивать следак. «Ну, окрас сероватый. Мало ли каких Виверн по городу шныряет. Уточним, какие бывают окрасы». С угрозой пообещал Тэтчер. «Лично я таких серых не припомню. Что дальше было?» «Дальше я отправил младшего охранника выяснить, почему Виверна села без пропуска. Действовал по инструкции». «Хреновая у вас инструкция», — перебил Тэтчер. «Продолжай». «Отправил младшего охранника», — повторил старший смены. «Он подошел к Виверне, а потом пропал». «Он не просто пропал, он в ад провалился». Еще раз безжалостно поправил Тэтчер. «Ты подчиненного не уберег. Рассказывай дальше». «Дальше я поднял тревогу по инструкции», — мрачно сообщил охранник. «Прибыл отряд быстрого реагирования. Виверну ликвиди... Химеру». «Химеру ликвидировали», — досказал охранник. «Тэтчер, что ты до него докопался, как мент до телеграфного столба? Он все делал по инструкции». Я решил вступиться за охранника. «Предъявляй претензии тому, кто эту инструкцию составлял». «Я сам буду решать, как вести допрос свидетеля», — уперся следак. 10 минут провозились. За это время от хаоса серьезно пострадала производственная линия. «Сам так сам. А скажите, — обращаюсь к охраннику, — в кабине Виверны кто-то был?» «Никого не было, мы проверили». «А может, она сюда случайно залетела?» «Не похоже, что случайно», — возразил охранник. Летела целенаправленно. Села точно на парковочное место для клиентов. А кто тогда ею управлял? Скорее всего, ввели маршрут и отправили на автопилоте. Теперь уже не проверишь. Охранник развел руками. Сдохлой Виверны историю полетов не снять. А жаль, был бы у нее черный ящик, как у самолета. Было бы намного проще. Одним словом, понятно, что ничего не понятно. А что тут непонятного? — взъелся Тэтчер. — По-моему, все очевидно. Это была промышленная диверсия. — Да ладно, — усмехаюсь. — Конкуренты подико устроили. — Кто же еще? — самоуверенно усмехнулся Тэтчер. Завод по производству големов надолго вышел из строя. Ремонт в копеечку влетит. — Погоди, Тэтчер, — усомнился Десф. — Как Химера могла нанести такой урон производственной линии? Внутрь цеха она не попала. «Она не попала», — согласился Тэтчер. «А хаос попал. Наши технологии уязвимы для хаоса. Это не просто станки из металла. Это биотехнология. Не верите?» «Верю, верю», — Десф замахал рукой. «Просто уточнил. Только версия про диверсию кажется преждевременной». «А что еще это может быть?» — по-ментовски сощурился следак. «Пока не знаю. Марк, ты что думаешь? Как тебе версия-диверсия?» Десф повернулся ко мне. «И я не знаю. Пока для меня очевидна только связь с предыдущим преступлением в тоннелях. А там я не вижу сходного мотива. Разве только у подземки тоже есть конкуренты?» «Ага, гужевой транспорт», — усмехнулся Десф. «Тэтчер, ты возьми на контроль. Я тут недавно видел лошадь. Извозчики затеяли передел рынка пассажирских перевозок». «Очень смешно», — мрачно выдал Тэтчер. «Ладно, ребята», — сообщаю Тэтчеру и Десфу. «Вы продолжайте, а мне пора. Лула, ты со мной?» Лула кивнула, и мы вернулись в кабину. «Марк, «Ты уверен, что там больше нечего ловить? Вдруг еще какие-то улики?» – спросила она. «Если там есть улики, Тэтчер их найдет. Не вижу смысла стоять там и слушать, как они с Десфом собачатся. Будут улики, нам о них сообщат». «А сам что думаешь?» «Пока мне понятно только одно. Кто-то затеял хитрую, многоходовую игру. Подозреваешь по капле Техноса?» «Скажем так, они такую игру затеять способны, но мотива ни одного из них я пока не вижу». «А если Тэтчер прав?» – задумчиво спросила Лула. «Если это борьба за рынки?» «Все может быть. Ты права в главном. Пока Политехнос – первые подозреваемые. Назначу-ка совет верховных, на этот раз я. Не все им меня выдергивать. Теперь я их дерну». «То есть мы летим сейчас в особняк совещаний?» «Угу», – ответил я, параллельно набирая текст по каплю и Техносу. Как ни странно, оба отписались быстро и подтвердили согласие прибыть на совещание. Однако, серьезно окреп мой авторитет. Я могу запросто вытащить на стрелку двух самых влиятельных богов города. А ведь еще не так давно, чтобы просто попасть на прием к Техносу, мне приходилось идти на ухищрение. Впервые я прибыл в особняк первым. Сегодня некому бросать на меня укоризненные взгляды, мол, я заставляю себя ждать. Чопорный дворецкий проводил нас с Лулой на второй этаж в пустой зал. Мы заняли один из диванов, приготовившись ждать. «Марк, мне любопытно, пока Политехнос зайдут одновременно, держась за ручки, или порознь?» – негромко спросила Лула. «Мне тоже это любопытно», – отвечаю с усмешкой. «У меня тоже сложилось впечатление, что они составляют спетую парочку». Мы с Лулой ошиблись. Первым зашел Технос в одиночку. Сухо поздоровавшись, он прошел в зал и занял стул с высокой спинкой. И так сидел молча, пока не появился Покапль. Зверобог прошествовал обманчиво мягкой походкой к своему любимому низкому ложу с подушками и развалился, как лев. «Внимательно слушаю тебя, Марк», – промурлыкал Коплю Покапль. «Что за важное дело сподвигло тебя вызвать нас на совещание?» «Полагаю, вы уже осведомлены о новом происшествии с участием Химеры», – озвучиваю причину собрания. «Осведомлены», – подтвердил Покапль. «Но от меня ты чего хочешь? Там сейчас работают следственные группы». «Ну как же, по мне так все очевидно. Нам нужно проявлять последовательность в своих решениях. Мы в ответе за этот город. Как вы там сказали в прошлый раз? У нас нет времени ждать, когда закончится следствие». «А поконкретнее?» Зверобог скривился недовольно. «После предыдущего происшествия совет принял решение запретить ввоз драконьих яиц. Продолжаю, не моргнув глазом. Теперь вот опять жертвы. Придется что-то решать с вивернами. Виверны тоже представляют опасность». «Ты обалдел, Марк?» У Покапля округлились глаза. «У нас полгорода летает на вивернах. Весь таксопарк состоит из виверн. Ты хочешь устроить в городе транспортный коллапс?» «На драконах у нас тоже полгорода летает», — припоминаю мстительно. «Что не помешало вам ввести санкции?» «Бред какой-то», — буркнул Покапль. «Мы не можем ввести ограничения на виверн. Технос, скажи ему». «А я согласен с Марком». Технос неожиданно встал на мою сторону. «Ты один не пострадал. Только мы убытки несем». «Ты о чем вообще?» Глаза у Покапля округлились еще больше. «Сам знаешь, на Марка наложены санкции, мне придется вкладывать кучу бабок в восстановление цеха. Один ты у нас в шоколаде». «Вот это поворотец. Я лишь хотел немного расшевелить Техноса с Покаплем, но никак не ожидал, что они сцепятся друг с другом». «Знаешь что, Технос?» – сощурился Зверобог. «Ты с больной головы на здоровую не переваливай. Твои буратины с самого начала получились детишками мертворожденными. Ты с них ничего, кроме убытков, не видел. Что с боевых, что с летающих. Они у тебя все дерево деревом». Лула украдкой кинула на меня взгляд, посимофорив бровями. Мол, мотив передела рынка возник не на пустом месте. Я на это никак не отреагировал. Я мысленно запасся попкорном. Желаю, чтобы шоу «Go on». Ты пока пальстрелки не переводи. Технос утратил присущую подчеркнутую сдержанность. Младенцу ясно, что в этой мутной водичке один ты рыбу ловишь. Рынок под себя освобождаешь. Ты что, серьезно думаешь, что это я химеру тебе на склад подбросил? Покаполь изобразил оскорбленную невинность. Ну, знаешь, такого я от тебя не ожидал. Овечкой не прикидывайся, отмахнулся Технос. Ты крышуешь ввоз виверн в город. Все виверны под твоим контролем. И не говори, что не знаешь, откуда взялась эта порченная хаосом виверна. Представь себе, не знаю. Покаполь сделал над собой усилие, чтобы не сорваться на крик. Технос, ты же не дальтоник. В химеру превратили серую виверну. Серую. А у меня нет серых виверн, ни единой. Слабая отмазка. Я тебе виверну могу хоть в розовый цвет покрасить, хоть в голубенький. Покаполь в ответ скептически хмыкнул. Слушай, Технос. Он вздернул брови, будто озаренный догадкой. А может, это ты сам химеру туда подбросил? Ты с ума сошел? Мне это зачем? А затем, мой дорогой технический друг, что кредитов на производство ты набрал в моих банках. Покаполь поднял вверх указательный палец. Сроки тикают, а проект твой деревянный, не то что на прибыль, на окупаемость не выходит. И что? А то, Зверобог развел руками. Хочешь все свалить на обстоятельства непреодолимой силы? На форс-мажорчик? И кредиты не выплачивать. А что у тебя там в обеспечении кредитов, а? Твоя башня? Ну, знаешь. Технос потерял терпение. Ты перешел все мыслимые границы. Выбалтывать коммерческую тайну чересчур даже для тебя. Оскорбленный технобог вскочил со стула и быстрым шагом вышел из зала, напоследок громко бабахнув дверью. «Какие мы нежные!» – буркнул Покаполь, нахмурившись. Он, похоже, и сам осознал, что перегнул палку. Со вздохом Зверобог поднялся со своего ложа. «Тоже уже уходите?» – спросил я. «Извини, Марк, что-то собрание сегодня не задалось». Засунув руки в карманы и рассеянно насвистывая, Покаполь удалился вслед за Техносом. Дворецкий предупредительно открыл, а затем закрыл за ним дверь. «Марк, это что сейчас было?» – спросила пораженная Лула. «Хороший вопрос. Пойдем к гору, там обмозгуем». Вернувшись в кабину, некоторое время мы с Лулой оба молчали, осмысливая произошедшее. «Марк, ты не ожидал, что они рассорятся?» «Ну, во-первых, сказать, что они рассорились, значит сказать громко. А я не люблю говорить громко без нужды. А во-вторых, у меня нет уверенности, что два старых интригана не устроили представление. Они могли разыграть спектакль, чтобы мы поверили в их ссору. Да ну, Марк, они управленцы, а не артисты. Лично я наигранности не заметила. Возможно, ты права. Я слишком привык ожидать подвоха. Вижу заговор там, где его нет. Но я все равно не верю, что это именно Покаполь подкинул Техносу химеру, хотя склонен согласиться с Техносом, что Покаполь в выигрыше. То есть у нас по-прежнему нет никаких зацепок. Единственная зацепка – масть виверны. Ты что-то слышала про серых виверн? Вообще не знала, что бывают серые, вернее, по мне так они все зелено-серые. Более серые, менее серые. Если кто знает, то это сова. Наша ходячая энциклопедия. А давай смотаемся к сове. Вдруг он и вправду что-то знает. В этот раз сова открыл почти сразу. Мы еще толком не успели разогреться, только начали входить во вкус и ритм долбежки в железные воротные двери. А он, приоткрыв створку, уставился на нас выжидательно. Лула тут же протянула сове предусмотрительно прихваченное мороженое. Сова довольно заулыбался. «Ты бы уже выбирался из своего медвежьего угла», — сказала Лула сукаризной. «У нас в баре мороженое можно кушать хоть целый день». «Целый день ни к чему», — наставительно сообщил сова. «Если кушать его целый день, оно приестся. Не будет такого удовольствия». Тебе виднее. Лула первой прошла в жилище. А чего это ты сегодня так быстро открыл? Мы привыкли к тебе долбиться по полчаса, а ты лишил нас привычного ритуала. На вас не угодишь. Сова плюхнулся на скрипучий пыльный диван. Рассказывайте, что у вас опять случилось? Еще один инцидент с хаосом. На этот раз в химеру превратили серую виверну. Точно серую? Переспросил сова и замер со ртом, разинутым над мороженкой. Точно, серую. Мы не дальтоники, добавляю веско. Зеленое от серого отличать умеем. Тут дело не только в окрасе. Серая виверна – это отдельный вид, важно пояснил сова и, кряхтя, поднялся с дивана. Он вытащил с полки старую книгу, вернулся на место и, стараясь не измазать ее мороженым, начал перелистывать в поисках нужной страницы. «Сова, откуда у тебя книжки?» – удивилась Лула. «Достались от прежнего владельца этого гаража». «И кто был прежним владельцем?» «Понятия не имею. Когда я сюда пришел, здесь уже никого не было. Но нашел немало полезного, в том числе несколько томов энциклопедий. Вот, вот серая виверна». Сова развернул картинку в нашу сторону, чтобы мы смогли рассмотреть. «Ну да», — скептически выдала Лула, — «она серая». «Вы не на окрас смотрите. У серой виверны сбоку на морде характерные роговые наросты. Вот, видите? И еще на лапах вот такие шпоры. У зеленых виверн таких шпор нет. У той были наросты и шпоры?» Мы с Лулой склонились над страницей. «Наросты были», — подтвердила Лула. «И шпоры тоже были», — добавил я. «Я видел шпоры». «Значит, это в самом деле была серая виверна», — провозгласил сова таким тоном, будто сделал открытие государственного масштаба. «И чем знамениты эти серые виверны?» — задаю напрашивающийся вопрос. «Ничем не знамениты. Если бы они были знамениты, про них бы знали. А на деле они канули в лету, потому что несколько тысяч лет назад проиграли конкуренцию тем самым зеленым вивернам, которые и летают сейчас по городу. Сова, кончай выпендриваться. Лула начала сердиться. Не строй из себя профессора. Не надо углубляться в тысячелетнюю историю. Нас интересует текущий момент. Тогда мне нечего добавить. Сова обиженно засопел, поедая мороженое. «Сова, ты не обижайся», – спохватилась Лула. «Просто мы бегаем по кругу, а зацепок у нас нет. Рассказывай все, что знаешь. Ну, пожалуйста, не будь букой». Сова доел мороженое, шмыгнул носом и снизошел до рассказа. «В прежние времена на зеленых вивернах вообще не летали», – сообщил он. «Все летали на серых и пересаживаться не собирались, потому что серые виверны лучше зеленых. Как же они проиграли конкуренцию, если были лучше? Так не бывает. В чем-то должны были уступать зеленым». «Ни в чем они не уступали зеленым», – категорически заявил сова. «Скорость у них выше, вместимость больше, жрали они меньше». «Да ладно, мы с Лулой не поверили. В чем подвох?» Сова обвел нас с Лулой строгим взглядом, убедился в должной степени нашей заинтересованности и продолжил. «А теперь слушайте, в чем подвох. Подвох в том, что в те времена не было единой фракции зверобогов в том виде, какой мы знаем ее сейчас». «Ну, я так и знала», – перебила его Лула. «Сейчас будет лекция по истории». «Помолчи, пожалуйста», – попросил сова. «Лекции не будет. Я расскажу кратко. Так вот. Строго говоря, зверобогами не следует называть всех подряд. Вот птицы». Сова для наглядности ткнул себя пальцем в грудь. «Птицы не совсем звери. Даже совсем не звери». «Ну, это понятно. Давай дальше», – поторопила Лула. «Вот не надо меня подгонять». «Мы тебя слушаем, сова». Я посмотрел на Лулу, сделав страшные глаза. «Извините», – вырвалась. Лула сделала глубокий вдох-выдох. «В те времена к зверобогам относили только тех, кто имеет тотем млекопитающего, живородящего животного», — продолжил сова. «А таких совсем не большинство. Поэтому кроме зверобогов были птицы-боги, змеи-боги, насекомо-боги и так далее. На арене по сей день так, подтверждаю слова совы. Там тоже нет общей зверобожьей фракции. Рассказывай дальше. Рассказываю дальше. Сова сухо кашлянул в кулак. И вот те самые зверобоги, которые живородящие, млекопитающие, в те времена пытались найти свою нишу. А пока Паль уже тогда был среди них, я не удержался и перебил сову вопросом. «Был», — кивнул сова. Коплепокапаль уже тогда отличался амбициозностью. Он нашел канал поставки зеленых виверн и пытался их продавать. Но зеленых покупать никто не хотел, хотя цена была низкая. Дело в том, что серые виверны не только сильнее и выносливее зеленых, они еще и более агрессивные. Зеленые виверны просто боялись летать вместе с серыми. Так, и что придумал Покапаль? Покапаль имел не только амбиции, но и терпение. Вместе с молодой, тогда еще фракцией технобогов, он учредил городской совет. И ему так легко отдали власть? Вовсе нет. Поначалу этот совет не имел особого влияния. Занимался администрированием, решал мелкие городские вопросы, но постепенно, очень постепенно набирал влияние. «Узнаю старину Покапля», — я ухмыльнулся. Он тихой сапой подмял под себя город. На него не обращали внимания, не считали его влиятельной фигурой, а он, тем временем, забирал все больше фракций. «Этакий скромный первый секретарь ЦК партии», — вставляю ремарку. «Типа того», — согласился сова. И вот в один прекрасный момент он заявил о себе во весь голос. Покапаль запретил использование серых виверн. Это на каком основании, мне любопытно. На том простом основании, что серые виверны слишком агрессивны. Ай да Покапаль. А скажи, сова, кто в те времена пострадал больше всех? Кто лишился заработка с продажи серых виверн? Его зовут Чгук, торжественно объявил сова. Змей-бог по прозвищу Большой Змей. И он по-прежнему живет в городе богов? Можешь дать его адрес? Легко, ловите координаты.